Когда они снова вошли в бар, на часах Кена было 11:20. «Еще по одной и домой», — сказала фей. Кен заказал 2 хайбола. «Я провел замечательный вечер», — сказал он. «Мне было с тобой очень хорошо». Она весело взглянула на него из-под ресниц. «Ты ведь не оставишь меня сейчас, правда?» Кен даже не колебался. Все равно уже согрешил. Он не собирался возвращаться в пустое бунгало. «Ты сказала, что я могу изменить свое решение. Я его изменил», — сказал он. Она прижалась к нему. «Скажи мне, гуляка, ты впервые сошел с рельсов?» Он испуганно взглянул на нее. «Что ты имеешь в виду?» «Держу пари, ты женат, и жена твоя уехала. Я права?» «Неужели это написано на моем лице?» — спросил Кен, раздраженный тем, что она так легко его раскусила. Она похлопала его по руке. «Пойдем домой. Мне не следовало говорить этого. Но ты мне нравишься, гуляка. Я провела с тобой такой замечательный вечер. Ты для меня как глоток свежего воздуха. Я только хотела убедиться, что ты принадлежишь другой. А если нет, то попытаться завладеть тобой». Кен покраснел. «Я принадлежу другой», — сказал он. Фей пожала плечами, улыбаясь. «Как и все хорошие ребята», — она взяла его под руку. «Пойдем». Когда Кен брал у гардеробщицы шляпу, в коридор вышел Сэм Дарси. «Сегодня рано уходишь, детка», — ласково сказал он Фей. «Для меня уже довольно поздно, Сэм. До завтра». «Счастливо». Швейцар Джо открыл дверь и пропустил их. «Всего доброго, мисс Карсон». «Пока, Джо». Они вышли в тихую душную ночь. «Как в духовке, правда?» — сказала фей, взяв Кена под руку. Они прошли к главной улице и остановились в ожидании такси. «Сейчас подойдет», — сказала фей, открыла сумочку и достала пачку сигарет. Она предложила Кену, и они оба закурили. Кен взглянул на противоположную сторону улицы и заметил мужчину, появившегося из боковой улочки. Он не успел его как следует разглядеть, так как мужчина внезапно остановился и быстро исчез в тени. Как показалось Кену, это был молодой высокий блондин без шляпы. Кена он совсем не заинтересовал. Но позже ему пришлось припомнить этого парня. Из-за угла показалось такси, и фей подняла руку. Они уселись рядом. Фей прислонилась к нему, взяла его за руку и положила голову ему на плечо. «Удивительно», — поймал он вдруг себя на мысли, «но у меня такое чувство, как будто я знаю ее уже много лет». Ему теперь было легко с ней, и он знал, что придется очень постараться, чтобы избавиться от желания увидеть ее еще раз. «А давно ты этим занимаешься?» — спросил он. «Около года», — она взглянула на него. «Только, гуляка, дорогой, пожалуйста, не пытайся меня переделать. Я давно с этим смирилась и чертовски устала от мужчин, пытающихся убедить меня в том, что я должна быть хорошей девочкой». «Мне кажется, ты устала от такой жизни. Это не мое дело, но мне показалось, что ты смогла бы добиться успеха в любом деле, за какое бы ни взялась. Ты так здорово танцуешь, неужели ты не смогла бы что-нибудь подыскать?» «Может быть, но я не хочу больше танцевать. Без хорошего партнера это бессмысленно. А ты где работаешь, гуляка?» Кен почувствовал опасность. В городе всего лишь 3 банка. Он достаточно много читал о респектабельных мужчинах, подвергавшихся шантажу, и потому не рискнул сказать ей, где работает. «Я работаю в офисе», — ответил он уклончиво. Она посмотрела на него и засмеялась. «Не пугайся так. Я ведь тебе говорила, я совершенно безобидна». Она отстранилась, чтобы увидеть его лицо. «Ты сегодня ужасно рисковал, гуляка. Ты понимаешь это?» Он смущенно засмеялся. «Я не знаю». «Но ты рисковал. У тебя счастливый брак и положение в обществе. Вдруг ни с того ни с сего ты звонишь девушке, о которой ничего не знаешь и которую никогда не видел, и назначаешь свидание совершенно вслепую. Ты мог попасть на любую из тех шлюх, что живет в моем доме. Любая из этих гарпий так бы присосалась к тебе, что ты б с ума сошел, пытаясь от нее избавиться». «Ну, не настолько все страшно. Мне рекомендовал тебя мой друг». «Друг так не поступил бы, гуляка», — сказала она серьезно. «У моего старика была присказка, которая имеет отношение и к тебе. Когда я хотела предпринять что-то рискованное, он обычно предупреждал меня о возможных последствиях. «Будь осторожна», — говаривал он, — «можешь схватить за хвост тигра». Я никогда не забываю этих слов. Не забывай и ты, гуляка. Завтра ты забудешь обо мне. Если тебя опять потянет на сторону, не звони мне. Я не приму тебя. Она взяла его руку и сжала ее. Я не хочу, чтобы у тебя были из-за меня неприятности. Кен был тронут. Ты странная девушка. Слишком хорошая для такой профессии. Она покачала головой. «Хотела бы я быть такой. Ты знаешь, гуляка, есть в тебе что-то такое, что умиротворяет меня». Она засмеялась. «Через минуту мы оба начнем изливать души и рыдать на плече друг у друга. Все, приехали». Кен расплатился с таксистом, и они вошли в дом. На первых же ступеньках лестницы его обуял страх. Вероятно, потому что фей напоминала о риске, которому он подвергался. Он и сам его осознавал, но гнал эту мысль от себя. Ему следовало оставить ее здесь, а самому вернуться домой, убеждал он себя. Он замечательно провел время. Не было смысла продолжать это приятное, но рискованное предприятие. «Схватить за хвост тигра», — сказала фей. «А если тигр уже проснулся?» Несмотря на свои переживания, он продолжал подниматься за фей, пока они не добрались до четвертого этажа. На площадке четвертого этажа, наблюдая за тем, как они преодолевали последние ступеньки, стоял китайский мопс. Его выпученные, налитые кровью глаза бесстрастно изучали их. А неожиданно раздавшийся пронзительный лай заставил сердце Кена бешено забиться. Будто по сигналу дверь распахнулась, и на пороге появился Рафаэль Свитинг. На нем был потрепанный шелковый халат, накинутый на черную пижаму. К толстой, мокрой нижней губе прилипла незажженная сигарета. «Лео», — строго сказал он, — «как тебе не стыдно?» На его лице Кен увидел уже знакомую ему хитрую, понимающую улыбку. «Этот малыш, наверное, думает, что он сторожевой пес», — продолжал он. «Слишком честолюбив для такого шкета, не правда ли?» Он наклонился и взял мопса на руки. Ни фей, ни Кен не проронили ни слова. Они продолжали подниматься, зная, что Свитинг пристально смотрит им вслед, и его непомерное любопытство, казалось, жгло им спины силой паяльной лампы. Кен почувствовал, что весь покрылся потом. Что-то, внушающее тревогу и угрозу, крылось в облике этого замызганного толстячка. Он не мог объяснить этого чувства, но оно не покидало его. «Грязный маленький шпион», — сказала фей, когда они вошли в квартиру. «Всегда появляется, когда его не просят, и все же он довольно безобиден». Кен усомнился в ее последних словах, но ничего не сказал. Тяжесть свалилась с его плеч, когда они вошли в комнату, и фей захлопнула входную дверь. Он бросил шляпу на стул и, почувствовав вдруг смущение, направился к камину. Фей подошла к нему, обняла за шею и потянулась к нему губами. Мгновение он колебался, затем поцеловал ее. Прижавшись к нему, она закрыла глаза, и он вдруг понял, что ничего не хочет. Она отпустила его и улыбнулась. «Я вернусь через пару секунд, гуляка», — сказала она. «Налей чего-нибудь себе и мне». Она вышла в спальню и закрыла за собой дверь. Кен достал сигарету, прикурил и направился к бару. Он был уверен, что поступил глупо, поднявшись к фей. Он не знал почему, но вечер был испорчен. Ему вдруг стало стыдно. Он подумал об Энн. Его поступок был непростительным и постыдным предательством. Если когда-нибудь Энн узнает об этом, он не сможет взглянуть ей в глаза. Он налил себе виски и залпом выпил полстакана. «Самое малое, что он может сейчас сделать», — говорил он себе, медленно шагая по комнате со стаканом в руке, — «это вернуться домой». Он посмотрел на часы над камином. Они показывали без четверти час. «Да, он поедет домой», — решил он, и, чувствуя легкую гордость от того, что жертвует тем, чем не каждый мужчина смог бы пожертвовать, Кен уселся и стал ждать. Неожиданный раскат грома испугал его. От дома фей до стоянки было далековато, а Кену не хотелось промокнуть. Он начал терять терпение. Вспышка молнии осветила белые занавеси. Затем неистово прогрохотал гром. Кен встал, раздвинул занавеси и выглянул на улицу. В свете уличных фонарей он заметил, что первые капли дождя уже упали на тротуар. Зигзагообразная молния осветила крыши домов и снова неистово прогрохотал гром. «Фей!» — позвал Кен, отходя от окна. «Ты скоро?» Спальня ответила ему молчанием. И, думая, что фей могла пойти в ванную, Кен вернулся к окну. Дождь припустил вовсю, тротуары искрились в свете фонарей. По стеклу заструились капли, и он почти перестал видеть, что происходит на улице. «Да, в такую погоду он не сможет выйти», — подумал Кен. «Ему придется переждать грозу». И его решимость не оставаться у фей на ночь стала слабеть. «Все равно уже согрешил», — подумал он, гася сигарету. «Нет смысла терзать себя. Фей надеется, что он останется с ней на ночь. Наверняка она обидится, если он соберется уходить. Кроме того, безопасней оставаться здесь, чем вернуться домой так поздно. Соседка, миссис Филдинг, наверняка услышит шум мотора и заинтересуется, откуда он приехал. Можно не сомневаться, что она расскажет Энн, когда та приедет, что он явился домой под утро». Кен допил виски и направился к бару, чтобы наполнить стакан. «А она не торопится», — подумал он, глядя на дверь спальни. «Фей, ты скоро?» — крикнул он. «Что ты там делаешь?» Ответное молчание удивило его. «Чем она там занимается?» — размышлял он. «Прошло уже минут 10, как она закрылась». Он прислушался, но тишину нарушали только тиканье часов над камином и стук дождя по стеклу. Вдруг погас свет, и Кен оказался в душной кромешной темноте. Сначала он страшно испугался, затем понял, что должно быть перегорела пробка. Он на ощупь отыскал стол и поставил на него стакан. «Фей!» — громко крикнул он. «Где у тебя запасные пробки? Я поставлю новую!» Кену показалось, что он услышал, как скрипнула дверь, будто ее украдкой приоткрыли. «У тебя есть фонарик?» — спросил он. Вопрос остался без ответа, и по спине пробежал мороз. «Фей, ты слышишь меня?» Опять ни звука, но он был уверен, что в комнате кто-то есть. Кен стал рыться в кармане, пытаясь найти зажигалку. Рядом с ним скрипнул пол. Его охватил страх, и он рванулся назад, налетев на стол. Стакан с виски слетел на пол и разбился. «Фей, что за игрушки?» — хрипло выдавил он. Он отчетливо слышал шаги, затем звук отодвигаемого стула. Волосы на затылке поднялись дыбом. Он достал зажигалку, но руки так дрожали, что зажигалка выскользнула и упала на пол. Нагнувшись за ней, он услышал, как щелкнул замок и скрипнула дверь. Он посмотрел в сторону входной двери, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть сквозь окутывавшую его темноту, но ничего не увидел. Входная дверь захлопнулась, и Кен вздрогнул. Он отчетливо услышал звуки шагов спускающегося по лестнице человека. «Фей!» Кен почуял беду. Дрожащими пальцами он нащупал зажигалку и чиркнул. Пламя было слабым, но достаточным для того, чтобы убедиться, что комната пуста. Была ли это фей или злоумышленник, который покинул квартиру? «Фей!» Жуткая, пугающая тишина. Кена охватила паника. Прикрывая пламя зажигалки рукой, он медленно двинулся через комнату к двери спальни. «Ты здесь, фей?» Он поднял зажигалку над головой. Пламя слабело. В любой момент оно могло погаснуть. Он двинулся вперед, пристально всматриваясь в темноту спальни. Он посмотрел на кровать и оторопел. Фея лежала поперек постели с заброшенными за голову руками. Узкая ленточка крови тянулась по впадине ее груди и сбегала на пол. Уставившись на нее, он стоял как парализованный. Внезапно трепещущее пламя зажигалки потухло.